Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Бисмарк. Мысли и воспоминания. Перевод с немецкого под редакцией профессора Иерусалимского. Москва. Государственное социально-экономическое издательство, 1940 год. Том 2. Глава 19. Шлезвиг-Гольштейн. Моим преемником в Париже был назначен граф Роберт фон дер Гольц, последовательно занимавший с 1855 года посты посланника в Афинах, Константинополе и Петербурге. Я ожидал, что служба дисциплинирует его, что, перейдя от литературной деятельности к служебной, он станет практичнее, трезвее, что, наконец, назначение на самый важный в то время прусский дипломатический пост удовлетворит его честолюбие. Но мои ожидания оправдались не сразу и не вполне. В конце 1863 года я счел себя вынужденным объясниться с ним путем обмена письмами, которые, к сожалению, не вполне уцелели. У меня сохранился лишь отрывок его письма от 22 декабря, послужившего непосредственным поводом к этой переписке. В копии же моего ответа не хватает начала. Но даже и в таком виде этот ответ сохранил свою ценность как иллюстрация тогдашней обстановки и обусловленного ею развития событий. Берлин, 24 декабря 1863 года. Что касается датского вопроса... Датский вопрос, спорный между Данией и Германией, вопрос об обладании Шлезвигом и Гольштейном. Что касается датского вопроса, то недопустимо, чтобы у короля было два министра иностранных дел, то есть чтобы человек, стоящий на важнейшем посту, в злободневном вопросе решающего значения, защищал непосредственно перед королем политику, противоречащую политике министра. Нельзя еще более усиливать и без того чрезмерное трение нашей государственной машины. Я готов терпеть всякое возражение, если оно исходит из такого компетентного источника, каким являетесь вы. Но официально я ни с кем не могу разделить обязанности королевского советника в этом вопросе. И если бы его величество предложил мне нечто подобное, мне пришлось бы выйти в отставку. Я сказал это королю при чтении одного из ваших последних донесений. Его величество нашел мою точку зрения естественной, и я не могу ее не придерживаться. Никто не ожидает от вас таких донесений, которые были бы только отражением взглядов министра. Но ваши — это уже не донесения в обычном смысле слова. Они носят характер министерских докладов. В них вы рекомендуете королю политику, противоположную той, какая принята им самим в Совете со всем министерством, и которой он следует вот уже месяц. Резкая, чтобы не сказать враждебная, критика этого решения является уже не донесением посланника, а как бы новой министерской программой. Столь противоположные взгляды, не принося никакой пользы, могут во всяком случае принести вред, ибо они могут вызвать сомнение и нерешительность, а, по моему мнению, любая политика лучше политики колебаний. Я целиком возвращаю вам обвинение в том, что весьма простая сама по себе проблема прусской политики – затемняется датским делом и туманными представлениями о нем. Вопрос сводится к тому, являемся ли мы великой державой или одним из союзных германских государств, и надлежит ли нам в качестве первой подчиняться самому монарху, или же нами будут управлять профессора, окружные судьи и провинциальные болтуны, как это, конечно, допустимо во втором случае. Погоня за призраком популярности в Германии, которой мы занимаемся с 40-х годов, стоила нам нашего положения в Германии и в Европе. Нам не удастся восстановить его, если мы отдадимся на волю течения, надеясь в то же время управлять им. Мы, вернее, достигнем цели, твердо став на собственные ноги и будучи прежде всего великой державой, а потом уже союзным государством.